По осыпям, вверх по мрачному ущелью, к овечьему лагерю, мимо грозно нависших ледников, к весам и от весов, по крутым уступам отшлифованных ледниками скал, где приходилось карабкаться чуть ли не на четвереньках, старый Теруотер носил тюки, стряпал и пел. Через лежащий высоко над границей леса Чилкут он перевалил вместе с первой осенней метелью. Те, кто уже спустились до неприютного берега озера Кратер и мерзли там, не имея даже хворостинки на костер, услышали из надвигавшейся сверху тьмы призрачный голос, который пел: «Как аргонавты в старину, спешим мы, бросив дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». И вслед за тем из снежного вихря выступила длинная сухопарая фигура с развивающимися космами белоснежных, как сама метель, бакенбард, согнувшаяся под тяжестью 60-фунтового мешка с лагерными пожитками. «Дед Мороз!» — приветствовали его восторженно. «Ура Деду Морозу!» В 2 милях от озера Кратер расположен счастливый лагерь, прозванный так, потому что здесь проходят верхние границы леса, и путники могут, наконец, обогреться у костра. Впрочем, растущие здесь карликовые горные ели лишь с большой натяжкой могут быть названы лесом, ибо даже самые могучие их экземпляры поднимают свою крону всего лишь на фут выше мха, а стволы, наподобие портулака, скручиваются и вьются под мхом. Здесь, на тропе, ведущей в счастливый лагерь, в первый за всю неделю солнечный день старый Теруотер, прислонив мешок к огромному валуну, остановился перевести дух. Тропа огибала валун, и мимо старика в одну сторону медленно шагали люди, нагруженные кладью, а обратно спешили другие налегке за новым грузом. Дважды пытался Теруотер взвалить мешок на спину и тронуться в путь, и оба раза дрожь в ногах заставляла его прислоняться к камню и ждать, пока не прибудет сил. За валуном раздались приветственные возгласы. Он услышал голос Чарльза Крейтона и понял, что наконец-то они встретились с Ливерпулом. Чарльз сразу же заговорил о деле, и Теруотер от слова до слова слышал, как Чарльз нелестно отозвался о нем и о его, Теруотера, предложении довести его до Доусона. «Дурацкое предложение», — заключил Ливерпул, выслушав Чарльза. «Вести к черту на рога дряхлого 70-летнего деда. Если он еле ноги таскает, какого дьявола вы с ним связались? А как же голод? Ведь к тому идет. Тогда каждая щепотка муки самим нужна будет. Запасались-то мы на 4, а не на 5. «Да ты не волнуйся. Все это очень просто уладить», — услышал Теруотер, как Чарльз успокаивал компаньона. «Старый чудак согласился подождать, пока мы тебя не нагоним, и за тобой остается последнее слово, так что тебе нужно только упереться и сказать «не хочу». Выходит, ты предлагаешь мне отказать старику после того, как вы его обнадежили и пользовались его услугами от самой Даи? Путь тяжелый, и надо быть мужчиной, если хочешь дойти», — оправдывался Чарльз. «А я, значит, из-за вас подлость делай!» — проворчал Ливерпул. У Теруотера упало сердце. «Ничего не попишешь», — сказал Чарльз. «Тебе решать». Но тут старый Теруотер опять воспрянул духом, ибо воздух потряс неистовый циклон брани, среди которой можно было разобрать такие фразы: «Ах, подлецы! Сперва я вас самих к дьяволу упеку! Я принял решение, ленек вам поперек, старик пойдет с нами по Юкону. Заруби себе на носу, голубчик. Мужчина? Я тебе покажу, что значит быть мужчиной. Я ни на что не посмотрю, если вы вздумаете отделаться от старика. Только попробуйте. Я такое тут светопредставление устрою, что вам небо с овчинку покажется». И такова была живительная сила этого словоизвержения Ливерпула, что старик, даже не сознавая того, что делает, легко взвалил на плечи свою ношу и бодро зашагал к счастливому лагерю. Весь путь от счастливого лагеря к Долгому озеру от долгого озера к глубокому и от глубокого вверх, через крутой горный хребет и вниз к Линдерману, продолжалась гонка не на жизнь, а на смерть с наступающей зимой. Здоровые мужчины, выбившись из сил, падали в изнеможении и плакали у обочины тропы. Но зима, которой не требовалось ни отдыха, ни передышки, неуклонно надвигалась. Задули пронизывающие осенние ветры, и под проливными дождями и все более частыми снегопадами в партиях, которой примкнул Тервотер, свалило, наконец, последние тюки на берегу озера. Но отдыхать не пришлось. Со склона горы на противоположной стороне озера с ревом сбегал поток. Пройдя с милю вверх по течению, они нашли несколько елей и вырыли яму для пилки леса. Здесь вручную, с помощью продольной пилы, они распиливали бревна на доски. Работали круглые сутки. В ночную смену, работая внизу в яме, старый Тервотер раза три терял сознание. А днем он еще и стряпал, и между делом помогал Энсону собирать лодку по мере того, как им подбрасывали сырые доски. Дни становились все короче. Ветер переменился и дул теперь с севера, нагоняя непогоду. По утрам изнуренные путники с трудом выползали из-под одеял и, сидя в одних носках, согревали затвердевшие от мороза башмаки у костра, который Тервотер, встав раньше всех, для них разводил. Слухи о голоде становились все упорнее. Последние суда с продовольствием из Берингового